Не обращая внимания на мой издевательский тон, он вдруг резко повернулся ко мне, и глаза его цвета дождливого дня опасно сверкнули. «Это волки, Лаки, те волки снова идут по нашему следу». Я кивнул. «Волки, демоны». Нет такого слова ни в одном из языков людей, которое бы в точности соответствовало тому, что они такое. Я называю их эфемера, как нечто мимолетное, но должен признать, что в данной их ипостаси ничего мимолетного или эфемерного не было. Да, это они, Сколы Хайти, небесные охотники, слуги тьмы, пожиратели солнца и луны. Примечание: в скандинавской мифологии волки и великаны, один из которых проглотил солнце соль, а второй луну мани. Конец примечания. Они не только нас, но и все, что хотя бы случайно окажется у них на пути, сожрать готовы. Брэндон, должно быть, пытался их удержать, хотел сразиться с ними. Впрочем, ему здравомыслие никогда не было свойственно. Но я уже понял, что он больше меня не слушает. Пожиратели солнца и луны. Я выдал ему сокращенную версию событий прошлой ночи. Он выслушал, но чувствовалось, что думает он о чем-то другом. «Значит, сперва луна, потом солнце, правильно?» «Наверное», — пожал плечами. «Но это в том случае, если где-то неподалеку есть некое воплощение соль, тогда...» «Есть», — с мрачным видом сообщил Артур. «Ее зовут Санни». И когда он это сказал, нечто такое промелькнуло в его глазах, что я подумал. «А ведь это, пожалуй, пострашнее, чем набухшие дождем грозовые тучи над головой, или его рука у меня на плече, бледная и тяжелая, как свинец. Да уж, денек у меня выдался прям-таки на редкость отвратительный». «Значит, Санни», — сказал я, — «тогда она следующая». «Только через мой труп», — воскликнул Артур, и тут же прибавил, — «и через твой». И снова стиснул мое плечо, улыбаясь своей опасной грозовой улыбкой. «Конечно, почему бы и нет», — насмешливо заметил я. «Я мог себе это позволить. Я привык убегать и знаю, что в крайнем случае Лукас Уайльд способен исчезнуть в течение часа, не оставив никаких следов». Он тоже это знал и нехорошо прищурился. Тучи у нас над головой тут же стали бесшумно кружить, точно шерсть на веретене, собираясь в одну, но очень мощную. И на нижнем краю этой новой гигантской тучи стала возникать странная впадина. Я догадался, что вскоре там зародится смерч, насквозь прошитый смертоносной магией. «Помнишь, что говорят люди», — сказал мне Артур, назвав меня моим истинным именем. «Куда ни пойди, а беду свою всегда с собой тащишь». «Ты несправедлив ко мне». Я улыбнулся, хотя у меня не было ни малейшего желания ему улыбаться. «Да я просто счастлив буду, если сумею помочь твоей подруге». «Хорошо», — кивнул он. Но руки с моего плеча так и не убрал, а улыбка его по-прежнему напоминала звериный оскал. «Но мы будем держаться в тени. Нет необходимости вмешивать в это еще и людей, верно?» День обещал быть на редкость мрачным, грозовым. Я вдруг подумал, что теперь впереди, наверное, целая череда таких же дней. Санни жила в адской кухне на третьем этаже. Ее дом стоял в неприметном переулке одного весьма малоприятного района. Я в таких местах бываю очень редко, поэтому, видимо, я эту девушку раньше и не засек. Вообще-то почти все наши предпочитают селиться в тихих уголках. У богов, знаете ли, тоже враги имеются. Кроме того, мы считаем, что для всех будет безопасней, если мы свое имущество не будем никому особенно показывать. Но Саня оказалась совсем другой. Во-первых, по словам Артура, какое все-таки дурацкое имя, она понятия не имела, кто она такая на самом деле. Порой ведь и впрямь забываешь, кем был раньше, поскольку все в твоей теперешней жизни крутится вокруг той роли, которую ты в данном случае играешь. Постепенно даже начинаешь считать себя таким же человеком, как и все остальные. Возможно, именно благодаря этому Саня и сумела так долго прожить в полной безопасности. Недаром, видно, говорят, что боги хранят пьяниц, умалишенных и маленьких детей. К последним, безусловно, можно было бы отнести и Санни. Я узнал также, что мой старый приятель Артур Почти целый год окружал ее своей заботой и ненавязчивым вниманием. Она об этом и понятия не имела. Он, например, очень старался, чтобы она получала достаточно солнечного света, который абсолютно необходим ей для счастья, а также отгонял от ее дома всяких бродяг и наркоманов. Дело в том, что даже обыкновенные люди могут начать что-то подозревать, если рядом с ними поселится такое существо, как Санни. И даже не потому, что, как-то ни странно, над ее переулком и несколькими соседними улочками месяцами не выпадает ни капли дождя, в то время как весь огромный Нью-Йорк буквально укутан плотными дождевыми облаками. И не потому, что над домом, где она живет, время от времени наблюдаются вспышки самого настоящего северного сияния. Нет, причина исключительно в ней самой. В ее лице, в ее светлой улыбке, которая заставляет людей оборачиваться и смотреть ей вслед. Любой человек, тем более мужчина, тем более бог, может запросто влюбиться в нее. Артур, отказавшись от своего нормального обличья бога дождя, был теперь более или менее похож на заурядного горожанина. Но я-то видел, черт побери, каких усилий ему это стоило. Я заметил, как еще за 5 кварталов до ее дома он начал втягивать в себя свою сущность. Примерно так толстые мужчины начинают втягивать живот, когда в комнату входит хорошенькая девушка. Затем я увидел цвета ее ауры. Их было видно издалека, они огнем полыхали в небе, и при виде этих огней выражение свирепой тоски и страстного томления на лице Артура стало еще более заметным. Он бегло, но весьма внимательно меня осмотрел и остался недоволен. «Не мог бы ты поубавить яркости?» «Нет, это уже было просто обидно. В обличье Лукаса Уайлда я, безусловно, выглядел бы куда более импозантно. Но я еще раз взглянул на Артура и решил, что возражать ему сейчас не стоит. Я несколько уменьшил яркость своего красного пиджака, но цвет волос оставил прежним, а свои разноцветные глаза спрятал за сногсшибательными очками-линзами. Так лучше? Сойдет». Мы уже стояли у входа в ее дом. Санни жила в самой обыкновенной, стандартной квартирке, окнами выходившей во двор, из окон была видна пожарная лестница возле черного хода. На крыше у нее был свой маленький садик, и оттуда через решетку свешивались вниз зеленые плети растений. Но ее маленькие окошки светились иным светом, чем соседние. Этот свет более всего, по-моему, походил на солнечный и сопровождал ее по всей квартире, высвечивая то один угол, то другой. Некоторые люди совершенно не умеют оставаться незаметными. Просто удивительно, как эти отвратительные волки раньше не напали на ее след. Она даже цвета своей ауры скрыть не пыталась, что было в высшей степени неблагоразумно. Да она, черт побери, даже окна шторами почти никогда не закрывала. Артур в очередной раз, смерив меня своим грозовым взглядом, сказал: «Мы будем защищать ее, Лаки, и ты будешь хорошо себя вести, окей?» Я поморщился. «Я всегда веду себя хорошо. Как ты мог во мне сомневаться?» Саня открыла дверь и тут же пригласила нас войти. Ни капли подозрения. Никаких вопросов, никакой проверки, никакого подсматривания из-за занавески. До встречи с нею я думал, что она должна быть очень хорошенькая, но глуповатая. Но теперь я видел, что она абсолютно искренне не видна, точно милый ребенок, заблудившийся в большом городе. Не мой тип, естественно, но я хорошо понимал, что в ней так дорого Артуру. Саня налила нам по чашке чая с женьшенем. «Все друзья Артура — мои друзья», — сказала она. А я, искоса глянув на Артура, заметил, как он с мучительной гримасой пытается удержать в своей огромной ручище крошечную фарфоровую чашечку. А ведь ему еще приходилось все время удерживать в себе собственную сущность, чтобы позволить Санне как можно дольше наслаждаться солнечным светом. Но в итоге он все же не сдержался. С глубоким вздохом облегчения он выпустил наружу давно сдерживаемый дождь, и на улице сразу потемнело, а над землей, шипя как змеи, повисли дождевые струи, в сточных канавах забурлила вода. Санне мгновенно приуныло. Проклятый дождь. У Артура сразу стал такой вид, словно кто-то с силой ударил его кулаком под дых. В то самое место, где боги-громовники хранят свое эго. Он улыбнулся ей какой-то жалкой улыбкой и спросил. «Неужели дождь настолько тебе неприятен? Он что, вызывает у тебя ощущение опасности? А, по-моему, есть некая поэзия в стуке дождевых капель по крыше. Тебе не кажется? Точно маленькие молоточки ритм отбивают». Саня покачала головой. «Гадость какая». Я незаметно произнес заклинание и, начертав пальцем в воздухе руну Каэн, разжег огонь в камине. Пламя тут же весело заплясало, норовя вырваться из-за решетки. По-моему, отличный фокус, особенно если учесть, что камин-то был электрический. Во всяком случае, Сане понравилось. Она опять заулыбалась и сказала: «Как уютно». Артур издал глухое рычание. «Итак», — спросил я, — «вы ничего странного поблизости не замечали? В последнее время?» «Вообще-то вопросы совершенно идиотские. Если богиня Солнца живет на Манхэттене, в самом обыкновенном доме из коричневого камня, то любой внимательный человек запросто может заметить там нечто большее, чем случайный запуск шутихи. И никаких парней в старомодных костюмах тоже не видели», — продолжал я гнуть свое. «Или каких-нибудь сомнительных типов в темных пальто и шляпах с широкими полями, как в плохой комедии 50-х годов?» «А вы, наверное, тех парней имеете в виду?» Анна налила нам еще чаю. «Да, я видела их вчера. Они что-то вынюхивали у нас в переулке». Голубые глаза Сани чуть потемнели. Вид у них и впрямь был не слишком дружелюбный. «Интересно, что им здесь нужно?» Я уже собирался рассказать ей о Бренни, о том, что случилось со стариком Муни, но Артур своим сумрачным взглядом остановил меня. Видите ли, Санни явно обладала редкой способностью заставить любого мужчину делать глупости и совершать нелепые благородные поступки, вплоть до самопожертвования. Вот и я, как я уже догадывался, невольно присоединился к толпе ее горячих поклонников». «Но вам-то совершенно не о чем беспокоиться», — тут же заверил ее Артур, улыбаясь во весь рот. А сам, стиснув свои ручищи и мое предплечье, вывел меня на балкон и продолжал уже оттуда. «Просто мы этих ребят ищем и собираемся сегодня ночью устроить на них засаду, вон там, внизу. Заодно и вас посторожим. Если что, мы будем рядом. А вы ни о чем не беспокойтесь, договорились?» «Договорились», — улыбнулась Саня. «Договорились», — сквозь зубы сказала я. Руке моей было так больно, словно по ней несколько раз ударили молотком. Дождавшись, когда Санни задернет занавески, и мы останемся на балконе одни, я резко повернулся к Артуру и спросил: «Что за дела? Ты же прекрасно понимаешь, что с этими тварями нам не справиться. Это же эфемера. Видел, что они сделали с Муни и Бреном? Так что наш единственный шанс — сбежать от них как можно скорее и как можно дальше. Если удастся, конечно. И твою подругу с собой прихватить. Бежать к чертовой матери в другой город, на другой континент, туда, где тьма не имеет столь сильного влияния». Артур прервал меня. «Никуда я не побегу», — с упрямым видом заявил он. «Что ж, прекрасно. Ладно, ладно, это я нарочно, только чтобы тебя подразнить. Ой, моя рука». «И ты тоже никуда не побежишь», — поставил точку наш Тор. «Ну, если ты так ставишь вопрос». Я, возможно, и впрямь чрезвычайно импульсивен и трижды не сдержан, но я очень хорошо понимаю, когда следует подчиниться чрезвычайным обстоятельствам. Однако Артур уже все решил за нас обоих. Он явно хотел, чтобы мы оба вели себя как герои. Это означало, что у меня нет другого выхода. Придется либо настроить себя на помощь ему и Санне, и тем самым, возможно, спасти нам обоим шкуры, либо сбежать и как можно скорее, пока этот ублюдок-громовержец ни о чем не догадался. В общем, пока я решал, как лучше поступить, на том конце нашего переулка появились те милые мальчики в пальтишках с квадратными плечами, точно волки, почти нагнавшие свою жертву. Они нюхали наш след и плотоядно скалили зубы. Так что выбора у меня, по сути дела, не оставалось. Я выхватил из ножен магический меч, Артур тоже выхватил свой, и ночь вздрогнула от магических заклятий и бесчисленного множества написанных в воздухе рун. но я не был уверен, что все это нам поможет. Не помогли же ни руны, ни заклинания моему брату Брену и безумному старому Муни. Тьма или великий хаос, если угодно, обладает не меньшей мощью, и уж ее-то магия способна с легкостью сокрушить трех богов-ренегатов, трех беглецов, которым удалось спастись после конца света. «Эй, сюда, смотрите, мы здесь, наверху!» — крикнул вдруг Тор. Взгляд двух пар хищных глаз метнулся вверх. Мерзкие твари, увидев нас, испустили жуткое шипение, очень похожее на белый шум, и поползли вверх по пожарной лестнице. Блеснули в ухмылке острые зубы. В один миг с них слетело всякое сходство с людьми. Это были ловкие, сильные, гибкие хищники. Под неуклюжими черными пальто скрывались сплошные клыки и когти. В этом, пожалуй, тоже было проявление некой жутковатой поэзии, явно обладавшей неслабым аппетитом. «Нет, ну просто великолепно», — с горечью думал я. «Какой отличный повод для нашего Тора продемонстрировать былую, совершенно звериную свирепость. Я так и не понял, зачем он привлек их внимание. Было ли это актом чистого самопожертвования, или у него был какой-то план? Если был, то тем лучше. Хотя бездумное самопожертвование, к сожалению, было бы как раз в его стиле. Я, пожалуй, особенно возражать не стал, только мне было совершенно ясно, что в своей беспредельной щедрости он намеревался заодно принести в жертву и меня. Лаки. Снова полил дождь, грозовой ливень. Казалось, с неба свисают канаты и кольца дождевых струй. Крупные капли беспощадно лупили по нашим склоненным головам, сверкая в неоновых огнях рекламы и приобретая самые разные оттенки, от черного до оранжевого. Небо казалось насквозь пропитанным электричеством, из черных туч вдруг повалил снег. В общем, происходило именно то, что обычно и бывает поблизости от разъяренного или огорченного бога дождя. Но понимание этого отнюдь меня не спасало, и вскоре я промок насквозь и здорово жалел, что не прихватил с собой зонтик. А вот твари, порожденных тьмой, ни ливень, ни снег не остановили. Их не остановили даже тяжелые стрелы молний с грохотом ракетных снарядов, бившие в переулок. Я, впрочем, тоже использовал кое-какие свои навыки, сопровождая стрельбу чередой ярких вспышек, так что все это весьма напоминало шквальный артиллерийский огонь. Невероятно гибкие какие-то змееподобные тела волков хаоса распластались на пожарной лестнице. Затаившись всего в футах в 10 от нас, волки готовились к прыжку. Наконец первый прыгнул, и в него тут же ударила тяжелая арбалетная стрела, выпущенная с помощью магии. Я узнал руну Хагал, одну из самых могущественных, хотя мы, боги, ее пользовались нечасто. Но и эта руна не помогла. Она с визгом пронзила проклятую тварь, но так как ни в чем не бывало, тут же снова бросилась на нас. Теперь я с уверенностью мог сказать, что под расстегнутым пальто сквозь тело этого оборотня просвечивали звезды. Да, звезды. Звезды и пустота, насквозь пропитанные электричеством. «Слушай», — сказал я ему, — «ну что тебе надо? Девушек, денег, власти, славы. Все это я могу раздобыть без проблем. У меня есть в этом мире кое-какие связи. Два таких привлекательных парня, как вы, запросто могли бы превратить убийство в шоу-бизнес». Возможно, я употребил не самые подходящие слова. Волк, гнусно оскалившись, глянул на меня и прошипел: «Убийство», сопроводив это слово волной жутких ароматов. Я понял, что никакие спасительные речи тут не помогут. Во-первых, эта тварь была голодна, как волк. Во-вторых, даже надеяться нельзя хоть как-то пробиться в музыкальном мире, если у тебя так воняет из пасти. Хотя некоторые из знакомых мне ребят практически сумели достичь заветной цели. Например, моя дочь Хель. Примечание: Хель значит ад. В скандинавской мифологии Хель — хозяйка царства мертвых. Она наполовину синяя, наполовину цвета сырого мяса, сутулится и имеет весьма свирепый вид. А ее палаты зовутся Мокрая Морось. Конец примечания. У нее, несмотря на, скажем так, альтернативную внешность, в определенных кругах немало фэнов. Но эти парни, фу! Я мысленно швырнул в проклятого волка целую пригоршню магических рун. Тир, Каэн, Хагал, Ир. но ни одна из них не сумела хотя бы замедлить его продвижение. Теперь уже и второй висел на лестнице совсем рядом с нами. Артур яростно с ним сражался, ему страшно мешали распахнутые полы этого дурацкого черного пальто. Балкон так качался, что грозил вот-вот оторваться от стены вместе с пожарной лестницей. Искры огня и вспышки начертанных в воздухе рун гасли под струями дождя. «Черт побери», — подумал я, — «ведь придется, похоже, умирать в сырости». И, воспользовавшись руной солью, я накрыл себя сверху магическим щитом, а потом в последнем отчаянном рывке пустил в ход и все остальные огненные руны, всю их мощь обрушив на этих двух порожденных хаосом существ, которые некогда были волками, но теперь, по-моему, являли собой скорее мрачную персонификацию мести. Ибо от хаоса ничто не может спастись, не поможет ни гром, ни пожар, ни даже солнце. «Вы как там, ребята?» — услышал я голосок Санни. Она выглядывала в щель между занавесками. «Хотите еще чаю с женьшенем?» «Нет, спасибо», — ответил Артур, держа в каждой руке по демону волку, и на лице его опять возникла дурацкая влюбленная улыбка. «Послушайте, Санни, лучше отойдите-ка от окна. Нам сейчас вроде как не до чая». Одна из тварей, которую удерживал Тор, все-таки сумела вырваться, но никуда не ушла, прыгнула прямо на меня. Я отлетел назад и спиной сильно ударился о перила. Балкон содрогнулся, со скрежетом отделился от стены и вместе с нами рухнул на землю. С высоты третьего этажа, между прочим. Черт побери, я здорово ударился о бетонный настил внизу, а прямо на меня грохнулся один из эфемерных волков. Это, пожалуй, было уже слишком. Всякое желание драться у меня тут же пропало. «Все, мне конец», — подумал я. Но тут Саня высунулась из окна и крикнула: «Вам помочь?» В эту минуту я как раз получил полную возможность хорошенько рассмотреть свалившуюся на меня хищную тварь, заглянуть ей, так сказать, в самое нутро. Зрелище, должен признаться, не из приятных. Ощущение, как от тех волшебных сказок, где сестрам отрубают пальцы на ногах, а плохим парням вороны выклевывают глаза — а то и вовсе заклевывают до смерти, где даже маленькая русалочка обречена до конца жизни ходить как по лезвиям бритв, всего лишь потому, что осмелилась влюбиться. С другой стороны, я уже знал, что Санни предпочитает диснеевские версии подобных сказок. Разумеется, со счастливым концом, там всякие бурундуки, кролики и белки. Ненавижу белок. Чудесно поют хором, и даже волки оказываются неплохими ребятами — и никто никогда по-настоящему не страдает, и... Я саркастически усмехнулся и сказал: «Да, пожалуй, а ты сможешь?» «Конечно», и, раздвинув шторы, Саня шагнула на балкон. И тут произошло нечто очень и очень странное. Я, собственно, все это видел лежа на спине, в вонючем переулке, с пришпиленными к бокам руками. Это треклятое порождение тьмы буквально спеленало меня полами своего распахнутого пальто. Так стервятник обнимает крыльями свою беззащитную жертву, норовя выклевать ей глаза. Я испытывал невыносимый пронзительный холод. Руки мои совсем онемели, а из пасти мерзкой твари исходила такая вонь, что у меня все плыло перед глазами. И дождь молотил меня прямо в лицо, и под этим дождем моя магическая мощь таяла с каждой секундой. Я быстро терял силы и понимал, что жить мне осталось. Первое, что сделала Санни, раскрыла надо мной зонт. Она сделала это, не обращая ни малейшего внимания на отчаянные запреты Артура, который по-прежнему сражался со вторым волком. Аура Тора так и пылала, вокруг него вспыхивали и исчезали руны, и светлый их след переплетался со струями дождя. Потом Санни улыбнулась. И у меня сразу возникло ощущение, будто из-за тучи выглянуло солнце. Но вокруг-то стояла глубокая ночь, так что этот свет воспринимался раз в 60 сильнее, чем самые яркие солнечные лучи. Переулок словно залило ослепительным белым светом, а я невольно зажмурился, опасаясь, что этот свет выжжет мне глаза, и они вытекут из глазниц. А потом все стало происходить как-то одновременно. Во-первых, прекратился дождь. Во-вторых, черная тварь перестала давить мне на грудь. Я снова обрел способность шевелить руками. Затем тот невероятно интенсивный свет, невозможно было даже понять, где, собственно, его источник, несколько ослаб, превратившись в приятное, рассеянное зеленовато-розовое сияние. На крышах запели птицы. Воздух наполнился ароматом цветов и трав в этом-то мерзком переулке, где вечно царит застарелый запах мочи. Кто-то ласково коснулся моего лица и нежным голосом произнес: «Все в порядке, милый, они ушли». Ну да, это-то и было самое главное. Я открыл глаза, думая, либо я все-таки гораздо сильнее ударился башкой, чем мне сперва показалось, либо Торни обо всем мне тогда рассказал. Сам он возвышался рядом, и вид у него, прямо скажем, был весьма смущенный. А Сани стояла возле меня на коленях, не обращая внимания на грязь, царившую вокруг. Ее голубое платьице сияло, как летнее небо, а маленькие босые ступни были похожи на белых птичек. Ее светлые, пушистые, как сахарная вата, волосы падали мне на лицо. И я даже обрадовался тому, что она все-таки не в моем вкусе, ибо от таких дам одно беспокойство. Потом она снова мне улыбнулась, и улыбка эта была как летний полдень. Лицо Артура тут же опасно побагровело, но Санни, не обращая на него внимания, спросила: «Ну что, Лаки, с тобой все в порядке?» Я протер глаза и с некоторым трудом вымолвил: «Кажется, да. А где эти, Сколь и Хайти?» «Ты имеешь в виду тех парней?» — улыбнулась Санни. «Ну, им пришлось уйти. Я отослала их обратно в вечную тьму». Физиономия Артура исказилась от изумления и недоверия. «Господи, Саня, откуда ты знаешь про вечную тьму?» «Ой, Артур, ты такой милый!» Саня вскочила и, сделав изящный пируэт, чмокнула нашего Тора в нос. «Ну как ты думаешь, разве можно прожить здесь столько времени и не догадаться, что я не такая, как все?» Она посмотрела в полыхавшее огнями небо и с восторгом сообщила: «Северное сияние! Хорошо бы ты его почаще зажигал». Она немного помолчала и продолжила: «Но вам, ребята, я действительно очень благодарна. Вы так хорошо все это время за мной присматривали, заботились обо мне. Если бы все сложилось иначе, если бы в нашей основе не лежали столь различные стихии, тогда, возможно, мы с тобой, Артур, могли бы... Ну, ты понимаешь». И от этих ее слов Артур покраснел еще сильнее, хотя вряд ли это было возможно. «Ну а теперь вы что собираетесь делать?» — спросила Санни. «Я полагаю, теперь мы в безопасности, по крайней мере, на какое-то время. Хотя слугам хаоса все о нас известно, а тьма никогда по-настоящему не сдается». Я как раз тоже об этом думал, и вдруг меня осенило. «А вы никогда не думали применить свои силы в сфере развлечений?» — спросил я. «Я мог бы предложить вам вполне приличную работенку в одном ансамбле». «Интересно, умеет ли Санни петь?» — подумал я. «Впрочем, все обитатели небесных сфер это умеют. И потом ей достаточно появиться на сцене, и она тут же любой зал зажжет. Между прочим, можно на одной пиротехнике целое состояние сэкономить». Она дарила меня своей ослепительной, неотразимой улыбкой и застенчиво спросила: «А что, Артур тоже играет в этой группе?» Я посмотрел на него. «По-моему, вполне мог бы. Для хорошего ударника всегда место найдется». Конечно, надо было все это хорошенько обдумать, обговорить. Не стоило так уж сразу брать быка за рога. Тем более для них там все будет новым. Новые люди, новое расположение игроков, новые места, новые встречи. «Это было бы очень мило», — задумчиво промолвила Санни. И Артура физиономия сразу стала, как у больного щенка. Глядя на него, я в очередной раз порадовался, что никогда не принадлежал к категории романтиков. Я попытался представить себе последствия этих выступлений. Богиня Солнца и Бог Грома вместе на сцене, причем каждый вечер. Я прямо-таки видел, как это будет великолепно. Снова грядут пожары, и ливни, во время которых с небес падает рыба, и северное сияние на экваторе, и ураганы, солнечные затмения, вспышки на солнце, внезапные губительные наводнения, и, разумеется, молнии, бесчисленное множество молний. Конечно, все это несколько рискованно, но представьте, какое дьявольски завлекательное шоу может получиться.